Глава 18. Когда мама дуется, это очень неприятно, и неважно, сколько там перерождений было. Вчера я приперся почти в полночь и, пьяно пошатываясь, сразу же мощно оправдался перед открывшей мне взволнованной родительницей. Подростковая иерархия, место конкретной особи во многом зависит от ее способности страдать хуйней. После чего свернулся калачиком прямо в коридоре и сладко уснул. Проснулся на своем диване, раздетый до трусов и бережно укутанный в одеяло. Кроме сушняка, никаких физиологических последствий, а вот последствия моральные. «А если бы вас в милицию забрали?» Грустным-грустным голосом воспитывала меня мама на кухне. «Не станет же она морить голодом падшего сыночку?» «Да тебя бы сразу на учет поставили. Ну-ка, признавайся, кто тебя спаивает?» «Прости, мам, но вчера спаивался я сам и без всякого принуждения», — признался я. «Взрослый стал», — удовлетворенно сделала вывод родительница. «Думаешь, полевой тебя от этого защитит?» «Нет, просто думал задницей», — покаянно вздохнул я. «Больше не буду, обещаю». «Конечно, не будешь», — фыркнула мама. «Никаких больше прогулок после 6 вечера». «Смиренно принимаю заслуженное наказание», — кивнул я. «Он еще и издевается», — расстроилась мама. «Вовсе нет», — заверил я ее. Помыл за собой тарелку, выключил воду и, вытирая руки, предупредил. «Я тебе на день рождения очень хорошую штуку подарю, но это не из-за вчерашнего, а потому что так хочу». «Это какую?» — просветила мама. «Тебе понравится», — улыбнулся я ей. «Не смей переводить тему», — опомнилась она. Я кивнул, не буду, мол. Мама пожевала губами, подумала и кивнула. «Я все сказала». «А я все услышал и понял», — честно признался я. «Ну и все». «Все». «Ух, вредный ты стал, Сережка!» Совершенно нелогично вздохнула мама и пошла одеваться на работу. С улыбкой помыл за ней тарелку, наказывает. Вытер стол и пошел в комнату. Родительница как раз закончила одеваться, вышла из-за ширмы, обняла меня, чмокнула в макушку и жалобно попросила. «Не пугай меня так больше». «Я постараюсь». Не стал я давать опрометчивых обещаний. Маму это устроило, я проводил ее до двери и вернулся к себе. Открыв шкаф, отсчитал потребное количество мелочи, будет маме праздничный торт. 4 рубля, 2 шоколадки вдохновения, 50 копочек, арахис на рынке у смуглых волосатых дяденек. Еще понадобится какао-порошок, нашу початую пачку мы с Таней почти уговорили. Это 38 копеек. И кто сказал, что Африке помогать бесполезно? Вон какую вкуснятину везут за совершенно потешные деньги. Причем на порошок и в шоколадке идут чуть ли не элитные зерна. Впрочем, поцелуи с людоедами — это все-таки перебор, как ни крути. Бакасса в июне 70-го года приедет, кстати, и будет дико смешно, если в это время меня засунут в Артек. А куда еще феноменальных комсомольцев, не вечно же мне в пионеры ходить, на каникулы засовывают? Ой, не сдержусь же и спровоцирую международный скандал. Попрошусь в Орленок, пожалуй, во избежание. Надел оставшиеся части школьной формы, аккуратно повязал на шею пионерский галстук и вышел во двор, чтобы получить улыбающуюся рожу хмурая Танина. «Оля сказала, ты вчера Катю сильно обидел». «Спасибо, что не ты вчера Катю обнимал». «Случайно вышла, песню шуточную спела, она подумала, что о ней», — пояснил я. Взял Танину ладошку в свою и зашагал к выходу со двора. «Но ничего, мы помирились». «Это ты для этого с ней в кустах целовался?» — ледяным тоном спросила девушка и отобрала у меня свою мягкую ручку. «Сука! Это я не про Олю, уж тем более не про Таню, а как выражающая досаду междометия. Коля, у меня другой вопрос. Ты как нас рассмотрела?» «Мне не понравилось. Почти даже и не соврал я». Как ни странно, это помогло. Просветлевшая лицом Таня вернула ручку. «Мама говорит, что мальчишки плохо себя контролируют», — — поведала она мне, — и могут иногда бегать налево, но если потом возвращаются, значит, все нормально. Такой подход, как мне кажется, прямое следствие жуткого дефицита мужчин после визита просвещенных европейских соседей. Бери любого, и будет, что будет. Не могу осуждать. А кто возьмется? Но Танин типа карт-бланш на разнузданные половые связи сработал ровно наоборот. Почему-то стало жутко стыдно. Впрочем, стыд — дело такое, гормонами душится на раз-два. — А еще ты вчера пил! — продолжила воспитывать взорвавшегося пионера Таня. — Не буду врать, что не понравилось, но обещаю не пить до следующего лета. Легко отказался я от того, чего делать и не собираюсь. Разочек оторвался, дал волю гормону, и хватит пока. Я алкоголиком никогда не стану, потому что у меня громадные планы. Их алкаш воплотить в жизнь просто не сможет. — И правильно, — просветлела девушка. — Зачем тебе эта водка вонючая? — Вот я бы лучше водку пил, чем Агдам. Если цель — влить в себя C2H5OH, точно он. Зачем эти примеси? Но это потом, когда взрослый стану, а пока держим данное маме и девочке Тане слово. — Вы вчера победили? — спросила она, видимо, решив выдать мне моральный пряник. — Победили, — улыбнулся я. — Невелика победа, но детскому мозгу плевать, и он воспринимает ее не иначе, как эпическую. — Молодцы, — похвалила Таня. — Ребята в основном, — поскомничал я, — а я просто Артему спину прикрывал. — Мой дедушка был партизаном, — поведала она, — и однажды сказал, — что очень важно знать, что товарищи не подведут, если им доверить спину. «Мудрый человек был», — кивнул я. Это она про дедушку по материнской линии. В прошлом году умер, через полгода после Таниной бабушки. Отцовский комплекс старших родственников в Новокузнецке живет. «Мне после школы нужно в гастроном, на рынок и к фарцовщикам. Пойдешь со мной?» — Это к тете Наташиному дню рождения? — сразу загадалась Таня. — Агась. — Пойду и помогу. Торт будем стряпать. — Торт. Из обычных продуктов, но с необычной рецептурой. Шоколадный. — Я люблю шоколадный. — мило зажмурилась от предвкушения девушка. После очередной дозы пятерок, интересно, как скоро меня попрут из школы с аргументом «Да нечего тебя тут ловить». Отправились на рынок, он от нас дальше всего, с него и начнем. Вот уж где настоящее пищевое изобилие. Ну как изобилие? Пока в братских теплых республиках собирают совершенно никчемные автомобили вместо массового выращивания фруктов, мандаринами и прочими ништяками, родина не наполнится. Есть, конечно, но жуть какие дорогие. Это только на Новый год. Попыталась убедить себя и меня Таня, но я все равно купил 3 мандаринки. По одной дам сейчас и дольками последнего украшу торт. Найдя свободное местечко, угостились обалденно пахнущим и не менее обалденно вкусным цитрусом и отыскали улыбчивого, торгующего орехами азербайджанца, который скостил пионерам аж 5 копеек. Поблагодарив доброго мужика, отправились к гастроному. Арахис, ясен пень, не чищенный, тем более не жареный, но мы же не без руки. Навестив гастроном, где нашлось все необходимое, разложили все по портфелям и двинулись на конспиративную фарцовочную квартиру. — А почему их АБХСС не ловит? — задала Таня платиновый вопрос. — Потому что мелкий жулик знает жуликов покрупнее, — выдал я версию безобидную. Версия реалистичная, банальное взятничество. И по мере необходимости может о них рассказывать органам. Нет смысла сажать филов. Они так, чисто на подхвате. А вот их начальство уже цель достойная. Это как когда рыбаки насаживают на крючок маленькую рыбку, чтобы на нее поймать большую. Умница! Восхитился я разумностью своей маленькой подружки. Она потешно вспыхнула щечками, и мы зашли в нужный подъезд. Так, условный стук. «От кого?» — раздался сонный голос из-за обитой обшарпанным дермантином двери спустя пару минут тишины и нескольких повторных стуков. «От Фила!» — конспиративно тихо ответил я привратнику. Дверь открылась, явив нам кудрявого молодого человека явно еврейской наружности, одетого в расписной азиатский шелковый халат. Почесав волосатую грудь, он зевнул и спросил: «Кролик, Польша?» «Да-да», — ответил я на оба вопроса. «Проходите», — освободил он проход. Если убрать горы валяющихся и упакованных во все подряд от фирменных буржуйских пакетов до советской упаковочной бумаги шмоток, это будет совершенно обычная однушка, среднего, так сказать, советского достатка. Склад же, нафига его антиквариатом заставлять? Лично для меня здесь мне ничего не надо. Я из тех времен, когда шматья, ну, просто немерено. Поэтому советской легкой промышленностью не травмирован. Но краем глаза фиксировал выражение Таниного лица при взгляде на ту или иную вещицу. Девочка же. Им классовая несознательность простительна. И когда появятся лишние, а в СССР так бывает, деньги, одену ее как куколку. «Выбирай!» — снова зевнув, человек-склад открыл дверцу шкафа, явив нам кучу шапок. «Кроличий польский здесь!» — указал он на вторую сверху полку. Посоветовавшись с Таней, выбрал шапочку понаряднее. Они так-то почти одинаковые, но у кроликов-то шкурки, как породу не вводи, отличаться все равно будут. «Это...» «Ок!» — немногословно ответил мужик, завернул шапку в бумагу. «Подарок?» — вдруг спросил он. «Маме!» — кивнул я. «Тогда не пойдет!» Вроде как даже умилился он, развернул шапку обратно и переупаковал в ярко-красную бумагу подарочную, не без изящества завязав все розовой ленточкой. «А вот так, кошерно!» — гагатнул он. «Забирай, будущий член!» — подмигнул мне. Вот она причина такого хорошего сервиса. Мальчик-то не левый, а будущий платежеспособный клиент. «Спасибо», — поблагодарил я, и мы отправились в освоясь.